Змеиное яйцо, глава первая. Приближалась осень, и Синга, измученный долгим летним зноем, возвращаясь домой, часто дремал в электричке. В часы пик поезда ходят через каждые 15 минут, и вагоны второго класса не особенно переполнены. И сейчас в его полусонном мозгу всплыли вдруг акации вдоль тротуара. Они были сплошь усыпаны цветами. «Неужели в Токио цветут акации вдоль тротуаров?» — подумал Синга, проезжая мимо них в такси. Он ехал по улице, которая начинается в районе Кудан, и выходит ко рву, окружающему императорский дворец. Была середина августа, моросил дождь. Лишь с одной акации осыпались цветы, устилая асфальт под деревом. Почему осыпались цветы? Синга высунулся из машины и повернулся назад, и эта картина осталась в его памяти. Цветы были мелкие, зеленовато-желтые. В его памяти осталась картина буйно цветущих акаций. Только с одного дерева опали цветы. Синга видел это на обратном пути из больницы, где он навещал приятеля. У того был рак печени. Приятель был просто его однокурсник, и обычно они почти не встречались. Он уже сильно ослаб, но в палате никого из родных не было, только сиделка. Синга не знал, жива еще его жена или нет. «С Миямото часто видишься?» «Если нет, то позвони ему и попроси. Я буду тебе очень обязан», — сказал приятель. «Попросить его? О чем?» В мае на встрече однокурсников он сам завел разговор об этом. Синга вспомнил, речь шла о цианистом калии. «Значит, больной знает, что у него рак». Когда собирались ровесники Синга, все старики за 60, разговор всегда вертелся вокруг болезней и смертей. И кто-то, наверное, сказал, что на заводе у Миямото работают с цианистым калием, и если заболеешь раком, то надо попросить у него этот яд. Кому охота продлевать свои страдания, когда неизвестно, чем все дело закончится? А известно лишь одно, что болезнь неизлечима. И уж если смерть неизбежна, нужен хотя бы свободный выбор времени смерти. «Но это же была обычная пьяная болтовня», — ответил Синга. «Я им не воспользуюсь. Я и не собираюсь воспользоваться им. Единственное, чего я хочу, — получить свободу, о которой говорили тогда. Если у меня будет цианистый калий, то одно сознание, что я могу принять его в любую минуту, даст мне силы вынести все мучения. Я уверен. Есть ли у меня другой способ обрести последнюю свободу, выразить свой единственный протест? Но я обещаю не воспользоваться цианистым калием». Пока приятель говорил, глаза его сверкали. Сиделка молча вязала свитер из белой шерсти. Синга стало неприятно от того, что он так и не собрался попросить Миямото, хотя больной на пороге смерти с такой надеждой ждал этого. Синга немного успокоился, лишь доехав до цветущей акации. И сейчас, задремав в электричке, он вспомнил об акации, потому что у него из головы не выходил больной приятель. Не успел Синга задремать, как снова открыл глаза, электричка стояла. Это не была станция. Когда электричка остановилась, мимо с грохотом пронеслась встречная. От этого грохота, наверное, он и проснулся. Электричка Синга, немного проехав, снова остановилась. По узкой тропинке к поезду подбежали дети. Некоторые пассажиры, высунувшись из окон, смотрели, что происходит впереди. Слева тянулся бетонный забор какого-то завода. Между забором и железнодорожной линией шла сточная канава, до краев полная нечистот, и вонь от нее доносилась даже до поезда. Справа виднелась узкая тропинка, по которой прибежали дети. У тропинки, уткнувшись носом в траву, неподвижно лежала собака. Там, где тропинка подходила к железнодорожным путям, стояло несколько лачуг, сбитых из трухлявых досок. Из окна, четырехугольной дыры в одной из хибарок, поезду махала рукой девушка, на вид слабоумная. Движения руки были вялые, бессильные. «Остановка нашего поезда вызвана тем, что состав, вышедший за 15 минут до нас, потерпел крушение на станции Цуруми, «Извините за задержку», — объявил проводник. Иностранец, сидевший напротив Синга, растолкал ехавшего с ним юношу. «Что он сказал?» — спросил он по-английски. Юноша спал, держа за руку иностранца и положив голову ему на плечо. Открыв глаза, он не переменил позы и ласково взглянул на него. Глаза у юноши были красные, веки опухли, волосы крашеные, но у корней вылезали черные, переходившие в цвет мутного чая. Светлыми оставались только концы. «Наверное, гомосексуалист, любовник иностранца», — подумал Синга. Юноша перевернул ладонь иностранца, лежавшего у того на коленях, вложил в нее свою руку и крепко сжал. Совсем как удовлетворенная женщина. Иностранец был в рубахе с короткими рукавами, руки у него поросли рыжими волосами, точно бурый медведь. Юноша не был таким уж хрупким, но рядом с огромным иностранцем выглядел ребенком. У иностранца была мощная грудь и толстенная шея. Казалось, ему было трудно ворочить ею, и он сидел с безучастным видом, не обращая внимания на прилипшего к нему юношу. Выражение лица у него было мрачное. Рядом с его пышущей здоровьем физиономией лицо юноши выглядело еще более землистым и изможденным. Возраст иностранца трудно определить, но, судя по огромной лысине, морщинистому лбу и старческим пятнам на руках, он, пожалуй, одного возраста со мной, — подумал Синга. Иностранец представлялся ему жестоким чудовищем, вторгшимся в чужую страну и заставившим служить себе юношу из этой страны. Юноша был в бордовой рубахе, верхняя пуговица расстегнута, распахнутый ворот открывал выпирающие ключицы. По обеим сторонам вонючей канавы буйно росла ярко-зеленая полынь, электричка все еще стояла.